Этого не может быть. Студент магической академии проводит общую магическую проверку пространства, но не находит ничего, что могло бы создать аномальную зону. В этом месте ничто не искажает потоки магии, значит, есть какая-то сила, скрывающая информацию даже в хаосе прошедших событий. Сарев наклоняется ближе и тут же отскакивает. В извивах дыма на него уставились два красных глаза. «Ты чего?» – спрашивает Рим, которая уже привыкла к изменившейся обстановке. Вместо ответа Сарев прикладывает палец к губам. Из аномальной зоны в рядах выходит невысокая фигура. Точнее, так, аномальная зона следует за этой фигурой, как за источником помех в действии заклятия. Дым никак не может принять устойчивый облик, поэтому тень прошлого выглядит как монстр с извивающимися щупальцами дыма. Только глаза неотрывно смотрят на Сарефа. Юноша боком передвигается, и глаза провожают молодого мага. Немыслимо, юноша продолжает разрывать дистанцию, ведь показываемое должно подчиняться условиям магии, но сейчас нечто неотрывно смотрит на Сарефа, будто вампир точно так же был здесь в прошлом. Кто ты такой? Дым над головой существа принимает форму букв. Пришло время закончить с сеансом. Громким хлопком Сарев прекращает действие памяти пепла, и весь дым очень быстро улетучивается, пока все не возвращается на круги своя. Лишь пятно засохшей крови на арене теперь черного цвета, сожженное больше использовать не получится. Чувство опасности отступает. Да что такое? Рим подходит ближе. Ты как будто призрака увидел. Девушка не удержалась от каламбура. Ничего, вероятно, допустил ошибку в расчетах. Уклоняется от ответа юноша. А почему там дым остался? Палец Рим указывает куда-то за спину авантюриста, где действительно извивается дым на площади в один квадратный метр. А вот это плохо. Кто-то вмешался в действие заклятия. Рим немедленно хмурится при виде лица спутника и хватается за оружие. Ненавижу, когда вы, маги, так делаете. Тут с Рим Сарев спорить не будет. Глава 41. Мэтр Вильгельм о таком не предупреждал. Память пепла лишь упорядочивает хаос прошедших событий, ведь ничто не исчезает бесследно. Это главный принцип магов-археологов. Впрочем, справедливо и для обычной дисциплины. В прошлой жизни можно было применять глубинную разведку, брать химический анализ почв и даже проводить анализы ископаемых ДНК. Но что с магией, что без, такое явление попросту невозможно. Некий объект прошлого вырвался из-под действия чар и стал частью настоящей действительности. Как будто при раскопке вместо окаменелости вы откопаете живого динозавра. «Эй, что это такое?» – спрашивает Рим, не понимающая до конца ситуацию. «Будь наготове», – тихо отвечает Сарев. Извивающийся дым начинает приближаться, поэтому Сарев скидывает руки в попытке создать магический барьер вокруг дыма. К несчастью, магия тут же рушится при соприкосновении с гостем из прошлого. В зал входит мэтр Бартоломью, и Годдарты замирают при виде этой картины. Чародей наверняка принял явление за призрака, который призван охранять место. Мэтр с силой ударяет левой рукой по тыльной стороне правой ладони. Вместе со звуковой волной облако дыма взрывается изнутри и растворяется в воздухе. «Когда это появилось?» – спрашивает подбежавший маг. «Вот только что. Я использовал память пепла, и этот объект выбрался из-под влияния заклятия», — объясняет Сарев. «Очень странно», — хмурится мэтр Бартоломью. «Я, конечно, не маг-археолог, но теорию знаю неплохо. Это явно нарушает как минимум два фундаментальных закона. Вы правы, у меня пока нет предположений, как это произошло. Ладно, помогите мне разместить охранные обереги. Лучше перестраховаться. Вторая группа уже спускается, нужно закончить к их приходу». В четыре руки работа заканчивается очень быстро. Более ничего странного не происходит. Вскоре в подземном зале становится оживленнее. Куэры вместе с мэтром прыгают с головой в работу. Делать записи, зарисовки, искать предметы прошлого и обсуждать каждую находку. Сарев сидит в первом ряду и смотрит на разминку Рима и Годдарда. Чтобы убить время, они решили провести тренировку и мини-спарринг. «Глядите, здесь что-то есть», — произносит один из нанятых рабочих, указывая на стену зала. На стене действительно есть крохотная щель, почти полностью забитая песком. Сарев подходит ближе и смотрит, как мэтр Бартоломью очищает щель. В конце оказывается, что это каменная дверь. Со всеми предосторожностями ее пробуют открыть, но механизм не поддается. «Я знаю принцип запора таких дверей», — произносит Местит. «Вращающий момент требуется создать в правом нижнем углу, но даже с подсказкой дверь не поддается». Из-за этого Куэйр с сожалением признает, что запорный механизм из-за длительного неиспользования пришел в негодность. То есть, остается только ломать, спрашивает Годдард и примеряется топором к двери. Нет, возражает мэтр Бартоломью, ломаем только в самом крайнем случае. Ну-ка, Сарев, как бы ты решил эту задачу, открыть массивную каменную дверь, не ломая в процессе? На мой взгляд, проблема не в запорном механизме, начинает вслух рассуждать студент магической академии. Все взгляды тут же устремляются к нему. Такие механизмы лишь фиксируют положение двери, чтобы она не крутилась как мельница. Запор можно сломать, но дверь держит сила тяжести и трения на стыках. За прошедшие годы или даже века между дверью и проемом могла образоваться влага, а после появиться минеральные отложения. Именно они держат дверь. Палец Сарефа проходит по щели, а вот в области центральной оси, вокруг которой поворачивается дверь, вес и трение препятствуют вращению камней относительно друг друга. Юноша указывает в середину верхней и нижней части двери. Когда дверью часто пользуются, поворотный механизм полируется сам по себе. Если же надолго оставить, то время его будет постепенно разрушать. Правильно, кивает чародей и проводит ладонью по дверной щели. Под ладонью рождается мощный поток воздуха, который выбивает из щели кусочки камней, пыли и минеральные отложения. А вот поворотные стыки нам нужно чем-то смазать. С этим я помогу. Алхимические чернила начинают проникать в места, вокруг которых дверь поворачивается в стене. Сарев заставляет чернила принять самую густую и вязкую консистенцию. Отлично. Навалились слева, приказывает мэтр. Годдард и рабочий с силой толкают дверь, которая чуть отклонилась. Теперь справа, на другую сторону наваливается следующая пара. Дверь на пару миллиметров провернулась в обратную сторону. Постепенно и попеременно дверь раскачивают в обе стороны. И с каждым толчком алхимические чернила проникают глубже в поворотный стык и уменьшают трение. Сначала счет шел на миллиметры, а уже на 30-м толчке удалось сдвинуть дверь на кулак, а на 70-м дверь с большим скрежетом полностью повернулась на 90 градусов. Молодцы! Хвалит мэтр Бартоломью и освещает факелом проход за дверью. Вот ведь проклятие. За спиной мага никто не видит, что там внутри, но все видят, что чародей достает из сумки магический свиток и поднимает перед собой. Ограждение от нежити до запуска 000001 рекомендаций отсутствуют. Целью является не пользователь. Использовал специальный свиток против нежити. Сарев решает войти через соседний освободившийся проход. Перед собой видит еще один зал меньшего размера, заваленный многочисленными костями. Это явно не усыпальница. Сюда просто стаскивали трупы и оставляли гнить. Огромное множество скелетов, как людских, так и не совсем, усеивают ползалы. Охренеть. Рим выглядывает через плечо Сарефа. Это все те, кто погиб на соседней арене. Может быть, у Сарефа нет ответа. Так, эту залу мы пока изучать не будем. Не хватало еще пробудить других призраков. Мэтр Бартоломью принимает верное решение и начинает пятиться к двери. Дрожащие руки Рим в этот момент вцепились в плечи Сарефа. Ты чего? Юноша не может поверить, чтобы Рим боялась скелетов. И правда, беловолосая девушка смотрит вовсе не в новый зал, а себе под ноги. Сарев опускает глаза, но ничего на полу не видит. Пойдем. Сарев принуждает выйти из дверного проема. Рим выглядит странной, смотрит в одну точку и не реагирует на касание. Все в порядке? Авантюрист помогает ей присесть. Нет, все не в порядке. Что-то прошло мимо меня, и теперь у меня в голове образы, которые я никогда не могла видеть. Рим хватается за голову. Людский апокбель до запуска 000002 рекомендаций отсутствуют. Пользователь защищен статусом. Название. Людский апокбель тип. Неизвестен ранг умения. Неизвестен уровень освоенности. Неизвестен описание. Неизвестна активация. Неизвестно. Что? Сарев быстро оборачивается и видит лежащих людей. Только что зал был наполнен звуком шагов и разговорами, а теперь наступает гробовая тишина. Чувства Сарефа различают дыхание людей, все будто решили поспать. Даже мэтр Бартоломью сполз по стене и закрыл глаза. Вновь появляется дым, и идет он через единственный выход на поверхность. То, что пришло сюда через память пепла, никуда не ушло, лишь копило силы. В дыму открываются и тут же закрываются красные глаза. Мистический дым издает еле слышные стоны, перешептывания и вздохи, будто в нем стоит множество людей. Только Сарев и Рим остались в сознании, при этом девушка явно ничего не замечает, полностью уйдя в себя. Чувство смертельной и неизвестной опасности подстегивает сердечный ритм. Вам противостоит. Внимание, имя сокрыто превосходящей силой и заменено случайными символами. Сарев понимает, что знание имени – последнее, что сейчас должно волновать. Стоит подойти к облаку дыма, как резкая боль проходит по телу, а магия на него не действует. К счастью, дым очень медленно заполняет пространство, будто знает, что добыче бежать некуда. Этого времени хватает, чтобы перенести всю команду в следующий зал и уложить посреди останков. После этого Сарев захлопывает дверь, заставляет алхимические чернила закрыть все щели и затвердеть. Неизвестно, поможет ли это, но большего сделать не может. «Рим, мне нужна твоя помощь». Сарев трясет девушку, но та смотрит куда-то сквозь юношу. Авантюрист пробует привести в чувство мэтра Бартоломью или Годдарда, но безуспешно. Любой другой давно бы запаниковал, но страх уже давно не способен взбудоражить до такой степени. И неважно, следствие это уверенности или изменившейся психики вампира. Напротив, в теле разгорается совсем другое чувство. Вампир расставляет факелы и внимательно осматривает зал, ставший общей могилой для неизвестных людей. Видимых проходов куда-то еще нет. Юноша садится, чтобы придумать новый план. Через зал ровно напротив точно так же сидит скелет. Каким-то образом он остался в сидячем положении, не прислонившись к чему-либо. Его правая рука лежит на полу, словно он что-то писал перед смертью. Сарев подходит ближе и видит, что мертвец действительно что-то рисовал на полу. Это определенно магическая фигура. Рисунок мелом до сих пор сохранился в помещении, где нет ветра и воды. Но привлекает не совсем это, а слова, оставленные умирающим человеком для всякого нашедшего его труп. Выхода нет. Пределы закрываются. Красные глаза по-прежнему видны в темноте. Пока. Окончание записи время все-таки не пощадило. Неужели написавший столкнулся с тем же, что и сейчас напало на нас? Сарев складывает руки в нужном жесте и использует реставрацию без ограничений. Магическая фигура начинает светиться белым светом. Название. Реставрация тип. Магия Хаосаранг умения. Суровень освоенности. 14.4% описания. Высококлассное заклятие, позволяющие организовать хаос прошлого. Время изменения энтропии, как и знание о системе, более не оказывает серьезного влияния. Маг хаоса может вернуть объект, состояние или систему объектов и состояний в первоначальный облик без привязки к значениям энтропии. Доподлинно известно, что ничто не исчезает из мира навсегда, но только реставраторы-археологи могут увидеть в хаосе то, что стало его источником активации. Пассы руками, аналогичные обратной энтропии и мысленное построение схемы реставрации. После юноша прикладывает кончики пальцев к внешнему кругу и погружается в перипетии прошедших событий. Вампир хочет восстановить записи, понять, что произошло в последние часы человека. Глава 42. Реставрация срабатывает как положено. Неприятная вибрация пронизывает тело и пространство, но Сарев не видит продолжения записи мертвеца. У него точно нет нескольких дней в запасе для последовательной реставрации, поэтому юноша окунается в омут с головой. Воздух вокруг заполняется дымкой, магия хаоса реставрирует уже не послание мелом, а сами события. Магическая фигура начинает светиться, а рядом появляются свечи, которые давно уже исчезли. Миг, и Сарев испытывает головокружение из-за резкой смены восприятия. Теперь он смотрит на происходящее от лица скелета. Точнее, теперь это вполне живой, хоть и израненный человек. Экспедиционная группа исчезла, а вот зал почти не изменился. За исключением того, что многие товарищи по несчастью еще живы. Кто-то лежит, некоторые пытаются сидеть или стоять, несмотря на раны. Сарев смотрит перед собой и мелком записывает слова в свете свечей. Выхода нет, пределы закрываются. Красные глаза по-прежнему видны в темноте. Пока не придет господин, нам не спастись, но вряд ли мы столько продержимся. Господин, я пишу эти слова на случай вашего прихода. Предатель. Сарев напрягает взгляд, пытаясь пробиться сквозь странный шифр. Если бы реставрацию можно было изобразить в качестве двигателя, то она бы сейчас тряслась на самых высоких оборотах, пытаясь прочесть имя. Некая превосходящая сила скрывает информацию даже от магии хаоса. Сарев видит под случайными символами иные буквы, но не может их прочесть, будто надпись подверглась цензуре. Однако с каждой секундой защита от чтения слабеет, неверные символы испаряются, а надпись увеличивает резкость. Кажется, что еще чуть-чуть, но слово остается непрочитанным. Внимание, показателя озарения недостаточно, чтобы увидеть скрытый текст. Название. Шепот мира тип. Пассивная способность ранг умения. Суровень освоенности. Неприменим описание. Те, чьи чувства особенно остры, могут слышать даже то, что не достигает ушей. Говорят, что мироздание сотворено с помощью музыки и пения. Те, кто могут услышать подобное, приобщаются к одной из самых таинственных мистерий мира и жизни. Некоторым это дает просветление, а другим приносит безумие активация. Не требуется. Пассивная способность, полученная недавно, срабатывает автоматически, как только проваливается попытка увидеть написанное. Уши заполняет беспорядочный шум, в котором словно издалека кто-то говорит: «Пхидин, предатель». Рядом раздаются шаги, кто-то подходит к сидящему человеку Сарефу. В полумраке фигура выглядит массивной, даже после того, как незнакомец присаживается на корточки. «Мейнер, побереги силы», — мягко говорит силач. «Какой смысл беречь силы на пороге смерти?» — отвечает Сареф. «В воссозданном событии юноша не может контролировать действия или слова, и лишь находится в теле Мейнера. Если так рассуждать, то никакого». Смеется незнакомец, а Сареф с изумлением смотрит на клыки во рту собеседника. Перед ним вампир. «Вот именно. Раз я избран господином на должность прилата, то обязан сделать все возможное перед смертью». Юноша чувствует, что тело Мейнера получило несколько смертельных ранений. Реставрация не передает все ощущения, но имеющиеся невероятно болезненны. Человек бы от таких ран уже скончался, но Мейнер тоже является вампиром. «И ты думаешь, что сможешь активировать эту магию в таком состоянии? Иди к черту, Лабберт, ты мешаешь». Сарев сплевывает кровь. «Ладно, не кипятись, я просто полежу тут рядом». Лабберт отходит на пару шагов и осторожно ложится на пол. «Мне страшно умирать в одиночестве». Рука Мейнера Сарефа довершает рисунок магической фигуры, а в этот момент у входа в зал появляется низкая фигура со светящимися красными глазами. «Надо же, многие еще живы. Веселится Хейдин. Людские охотники дорого заплатили за это представление. Ты умрешь не в одиночестве, Лабберт», — тихо произносит Сареф и активирует магию. Ручьи крови из ран преданных сегодня устремляются к магической фигуре. Хейдин, чей облик Сареф не может разглядеть, пожимает плечами. «Мейнер, Мейнер, ты не сможешь навредить мне этим. Заклятие, убивающее всех вампиров в определенной области, будет слишком слабым для меня. Даже так тебе мало не покажется». После этих слов Мейнер умирает вместе со всеми вампирами в зале. Сареф распахивает глаза с тяжелым дыханием. У его ног уже клубится черный дым. Хейдин уже почти проник в зал. Но вовсе не это заставляет сердце биться чаще. Магическая фигура даже после завершения реставрации продолжает сиять в 1/10 силы. В событии прошлого Сареф не понял, как магия была создана, но знает оказываемый эффект. Вампир поспешно отдергивает руку, но оказывается слишком поздно. Волна света пробегает по всем залам подземного комплекса. Очнулся авантюрист после того, как на лицо полилась вода. Оказывается, что Сареф все еще в последнем зале. Перед ним сидит скелет Мейнера, а рядом свернулся калачиком Лабберт. Зная предысторию, юноша теперь по-другому смотрит на это. Рядом сидит Рим и затыкает бутыль с водой. «Что произошло?» — спрашивает Сареф. «Это у тебя нужно спросить, Сареф». С другой стороны подходит мэтр Бартоломью. «Это ты нас перетащил в этот зал?» «Да». «Тот призрак снова появился и вырубил всех вас за исключением меня и Рим», — кивает Сареф. «Рядом никаких следов Хейдина». «Вот как?» — хмурится маг. «Это было очень опасно. Мы были слишком беспечными. Однако, я рад, что ты смог справиться с ним. Твоя магия развеяла влияние призрака. Помогите мне разбудить остальных и возвращаемся в лагерь. Сюда я уже вернусь с парочкой жрецов Герна». Сареф с трудом встает на ноги, такое чувство, будто сбило машиной. Перед тем, как тормошить остальных участников группы, вампир наклоняется к скелету Мейнера и вглядывается в челюсть. Время не пощадило дополнительные клыки второго ряда, поэтому сначала принял останки за человеческие. Хотя и Мейнер, и Лабберт когда-то тоже были людьми, ведь вампирами становятся, а не рождаются. Через 2 часа вся группа возвращается в лагерь на поверхности. Они сильно задержались, так что поисковый отряд уже был готов выдвинуться. Руководство экспедиции закрылось в своей палатке для обсуждения дальнейших работ, а Сареф находит Рим. «В порядке?» — юноша присаживается рядом. Обычно беззаботная девушка теперь с серьезным выражением лица уже 10 минут смотрит в одну точку и с трудом отрывается для ответа. «Вообще нет, но немного отпускает». «Странно, да?» «Что именно?» — переспрашивает Сареф. «То, что меня не вырубило вместе с остальными, а решила наполнить голову всякой херней. Рим усиленно массирует виски. Трудно сказать, я не знаю, что это было за заклятие. Любая магия имеет ограничения или исключения, и мы с тобой могли попасть под них. Тут Сарев честен, система не смогла предоставить информацию, кроме искаженного названия, в котором явно читается людская погибель, и того, что у Сарефа есть некий статус для игнорирования этой магии. Раз уж даже ты не знаешь, мне тем более лучше не забивать этим голову. Вздыхает Рим. Иди сюда. Девушка с интересом смотрит на приглашающий жест и пододвигается. Сарев кладет руку на голову Рим и активирует ауру благословения Кадуция. Название. Аура благословения Кадуция тип. Божественная сила ранг умения. Суровень освоенности. 17.3% описание. Способность Кадуция создавать вокруг пользователя зону, наполненную божественной энергией исцеления. Аура обладает возможностью божественного исцеления, ускорения регенерации здоровья, выносливости и маны. Чем выше уровень освоенности, тем шире может быть зона, и тем более сильный эффект оказывает, и дольше держится. Может снимать отрицательные эффекты и пассивно защищает от ядов и проклятий. Ох, вау! Рим тут же расслабляется и даже приваливается к плечу авантюриста. Сразу же отпустила. Рад был помочь. Кивает Сарев, но не успевает убрать руку с головы Рим, как та ее хватает. Нет, продолжай. Сарефу пришлось поддерживать ауру еще минут 5. Юноша до сих пор не знает, оказывает ли продолжительность воздействия на степень исцеления или восстановления, но в итоге Рим попросту заснула, светясь как новогодняя елка в потоках магической энергии. Годдард удивленно чешет бороду, но жестом отказывается от подобной помощи, отдав предпочтение чему-то спиртному во фляге. Юноша оставил заснувшую девушку и отправился бродить по лагерю, где и встретил мэтра Бартоломью, отправившего посланника из числа рабочих. А, Сарев, запросил помощи у жрецов, хочу, чтобы они провели обряды очищения перед тем, как мы вновь спустимся туда, рассказывает маг о планах. Вполне очевидно, что жреческая сила тут подойдет куда лучше, чем приглашение боевого мага. Тогда чем займемся завтра? Продолжим изучение верхней части комплекса. Там еще остались комнаты и залы, требующие внимания. Займемся наконец настоящим делом, а войну с призраками доверим последователям Герна. Чародей устало зевает. Тогда им стоит быть осторожными, призрак очень силен. Моя магия могла не изгнать полностью, замечает Сарев, с трудом удержавшись от заразительного примера собеседника. Ты прав, я им подробно все расскажу. Мэтр жестом приглашает идти за собой. Впервые увидел настолько сильное создание. Причем не ясно, что его там держит или для чего был оставлен. Вряд ли там хранятся сокровища, да и на курган для проклятых и отступников не похоже. Мэтр Бартоломью ударяется в длительные рассуждения о причинах появления и предназначении подземной части. Из рассказов выходит, что на изучение таких мест потратил почти всю жизнь, так что юноша узнает много такого, чего нет в учебниках. Например, как гномы без чертежей могут возводить абсолютно параллельные ходы или почему некоторые древние народы хоронили покойников не на кладбище или в склепах, а в подвалах домов. Разумеется, Сарев ничего не рассказал об увиденном и услышанном во время реставрации. Это еще предстоит обдумать и желательно обсудить с мэтром Вильгельмом, который словно знал, куда отправить ученика, чтобы он там не умер со скуки. Глава 43. Следующий день совсем не похож на предыдущий в плане разного рода неприятностей. Исследователи тщательно обыскивают верхнюю часть подземелья, ведут дневники и обсуждают находки. Впоследствии библиотеки Монарии, возможно, других стран, пополнится книгами об изучении этого места. Сарефу подобное времяпровождение нравится, так как можно заняться делом, которое изначально должно было стать главным по жизни. Нет зубрежки и тренировок, не нужно постоянно оглядываться или принимать какой-либо оправданный риск, как, например, участие в рейдах охотников на демонов. От мэтра Бартоломью Сарев узнает много интересных вещей и даже сам рассказывает о некоторых своих приключениях. Из рассказов мага выходит, что всему этому комплексу может быть несколько тысяч лет. В те времена на территории нынешней Монарии жили разнообразные бродячие племена. Может быть, что тогда весь континент еще был засушливой пустыней. Сарев мог бы поведать собеседнику о различных способах определения возраста находок, но не знает, как их возможно применить здесь. Деревянных находок нет, значит, дендрохронологическая шкала по древесным кольцам неприменима. Керамических же находок очень много. Можно было бы нагреть их до высокой температуры и измерить остаточный вектор магнитного поля. Но здесь Сарефу нечем его замерять, да и подставлять полученные значения тоже некуда. То же самое относится к попытке обнаружить изотопы радиоактивного углерода в останках живых существ. Но даже так, магия способна предложить альтернативы и порой фантастические. Археологи из прошлой жизни что угодно отдали бы за возможность использовать реставрацию. При этом есть и другие исследовательские заклятия, которые отслеживают не вектор магнитного поля, радиоактивные изотопы, патину или рацемизацию, а магическую энергию и ее влияние на предметы со стечением времени. Как мне кажется, это было что-то общего дома, говорит мэтр Бартоломью. Иногда его называют клановым центром, то есть народность, проживавшая здесь, могла построить это место для общих собраний и проведений массовых мероприятий, например, свадеб или похорон. А в чем тогда роль залов глубже? Сареф аккуратно упаковывает что-то, похожее на древний гребень для волос. Мне самому интересно. Согласно исследованиям Куэйра Зибвальца, некоторые народы имели определенный ритуал инициации, когда мужчина достигал совершеннолетия. Он обычно проводился в тайном месте и был сопряжен с риском для здоровья и жизни. Трудно сказать, является ли та подземная арена чем-то подобным. А может, это было просто ристалище, ради развлечения, предполагает студент. Но тогда зачем делать его глубоко под землей? Мэтр поднимает указательный палец. Многие народности устраивали подобное, но делали их легкодоступными как для бойцов, так и для зрителей. Предстоит еще много работы после того, как жрецы закончат с изгнанием злых сил. Священнослужители Герона прибыли на следующий день в составе аж 5 человек. Похоже, мэтр Бартоломью сделал очень щедрое пожертвование в пользу церкви Бога Солнца. Сареф по обыкновению постарался не пересекаться с ними, так как жрецы пришли в полной боевой готовности. Уже за 10 шагов на вампира начинает давить сила их реликвий. К счастью, сопровождать их вниз отправились мэтр Бартоломью и Годдард. Сареф же вместе с Рим и тройкой наемников отправился вызволять телегу с припасами из грязи. После ночного ливня дорогу к лагерю сильно размыло, так что телега застряла намертво. После получаса хлюпания по слякоти, ругани и черных проклятий телега все же доезжает до палаток. Часовня знает толк в наказаниях. «За что мне все это?» – вздыхает Рим, разглядывая многочисленную грязь на одежде. «Сареф, а существует магия для очистки?» «Есть такая». Юноша задумчиво лежит на тюках и смотрит в пасмурное небо. «Я заплачу». Девушка стоит над головой Сарефа, который сам выглядит не лучше. «Я не учил эту магию. Ты самый бесполезный волшебник в мире. Искупайся в реке. Сам купайся в реке, вода же ледяная». Возмущается Рим. «Так и сделаю». Сареф встает и направляется к ближайшей реке. На берегу выворачивает из карманов все ценное и прямо в одежде плюхается в воду. Вода действительно оказывается до жути холодной, хоть и не замерзает в условиях монорейской зимы. Переохлаждение от такого вампирскому организму не грозит. Но несмотря на это, юноша выбирается на берег довольно быстро. Разумеется, полностью мокрый, но зато грязь смыта. «У меня зубы начинают стучать, просто смотря на тебя». Рим все же направилась следом. «И как ты собираешься сохнуть?» «А вот так, название. Мощное тепло тип. Стихийная магия и ранг умения. Суровень освоенности. 52% описания. Магия стихии огня среднего уровня, которая окутывает мага или выбранный им объект областью с высокой температурой. Пользователю требуется сохранять концентрацию на количестве используемой энергии, чтобы поддерживать оптимальную температуру, а также не давать области осуществлять теплообмен с окружающей средой, что приведет к охлаждению активации. Формула Лаэр-Фламел – пассы руками и мысленное представление тепловой области. Ладони на уровне пупка смотрят вниз, а после медленно разводятся в стороны с одновременным разворотом ладони кверху. Тело авантюриста окутывает облако пара, магия очень быстро испаряет влагу. Сареф чувствует, что по нему будто елозит десятки утюгов. Если действовать неосторожно, можно заработать сильные ожоги. Хватает 30 секунд, чтобы высохнуть почти полностью. Некоторые карманы еще влажные, но в целом дело сделано. Так, никуда не уходи. Рим с решительным воплем бросается в холодную воду. Пока Сареф собирал вещи, девушка как дельфин сновала взад-вперед, а после выскочила на берег. Еще не кстати подул сильный ветер, так что Рим подбегает к Сарефу с мелкой дрожью. это будет не бесплатно», — с улыбкой говорит юноша. «Как ты и предлагала, торгаш и скупердяй, давай быстрее». Рим уже начинает стучать зубами. Через минуту собеседница буквально оттаяла, обращая благостное лицо ветру. «Фух, будто из бани вышла. Вот только, почему у меня волосы до конца не высохли? Они у тебя слишком длинные. Область тепловой зоны все-таки выше шеи не поднимается, чтобы не обжечь лицо», — пожимает плечами Сарев. «Даже у меня не до конца высохли. Я тебе деньги плачу, так что давай до конца. Я тебе не фен», — возражает юноша. «Я даже не знаю, что это такое», — безапелляционно отвечает Рим и поворачивается спиной. Со вздохом Сарев повторно активирует магию. Уже в лагере вампир тут же занимает место у костра, чтобы до конца высохнуть более естественным путем. Оказывается, что Годдард уже вернулся, поэтому авантюрист спрашивает: «Жрецы уже закончили?» «Да, устроили там целое представление, но точно изгнали любых призраков». Бородач лениво смотрит на огонь, вон из главной палатки выходит. Сарев смотрит в нужную сторону и считает выходящих жрецов. Почему-то их оказывается лишь четверо. Вероятно, пятый остался в палатке. Сарев вновь поворачивается к огню и с удивлением замечает, что пятый жрец стоит напротив. Желто-оранжевое одеяние трудно не заметить, он подошел только что. Жрец с низко надвинутым капюшоном замечает интерес Сарефа и начинает обходить костер. «Ну, блин», — вампир быстро встает и делает вид, что уходит по делам. В этот момент священнослужитель окликает по имени, так что приходится остановиться. «Удели мне минутку». Из-под капюшона слышен сильный голос, как и у многих жрецов, которые читают проповеди и исполняют песнопения на протяжении многих лет. Сарев кивает, и собеседники отходят в сторонку. Жрец снимает капюшон и показывает совершенно обычное лицо с черными кучерявыми волосами. На вид можно дать лет 40, причем пара небольших шрамов на щеке указывают, что жрецу приходилось попадать в опасные ситуации. Может, даже в молодости был инквизитором. «Я по поручению его преосвященства, епископа Викар», — начинает говорить жрец. «Я окружной викарий Миросфин». «Сарев», — кивает юноша. «Разумеется, что епископу ничего не стоило найти авантюриста. К тому же, окружной викарий – самый высокий жреческий сан в пределах округа, как и указано в названии. Отправить его с поручением мог только епископ королевства. Его преосвященство просит вас посетить его по возвращению из экспедиции». Викарий передает юноше плотно запечатанный конверт с печатью церкви Герна. «Здесь приглашение и описание местоположения загородного имения». «Хорошо, я приду». Сарев принимает конверт обеими руками. Отказаться в любом случае не может, иначе это будет иметь последствия. «Это все, что я хотел сказать. Более не задерживаю». Викарий Миросфин накидывает капюшон и возвращается к группе жрецов. Те уже оседлали лошадей и намерены уже сегодня вернуться в храм. Сарев прячет письмо и возвращается к костру. Там уже становится довольно шумно, как и обычно по вечерам. Кто-то горланит песни, кто-то собирает игроков для игры в карты, а некоторые просто отдыхают и едят. «Эй, Сарев, мы собираем команду для войны королевств», — окликает один из наемников. «Ты с нами?» «Играем на деньги, разумеется». «Хорошо, давайте». Сарев отходит к соседнему костру, где расстелили игровой стол прямо на земле. Вскоре подтягиваются Рим и Годдард. Они никогда не пропускают вечерние игры. «Ну, сегодня-то я вас раздену». Девушка коварно потирает ладони. «Я слежу за тобой», — предупреждает Сарев, попавший в другую команду. Он хорошо знает, как Рим любит шулерство. «Аналогично, мой юный волшебник». Рим не остается в долгу, ведь тоже в курсе способностей Сарефа в махинациях за игровым столом. «Я вас обоих стукну, если вы опять будете нечестно играть». Годдард угрожает кулаком, так как сам полный профан в методах нечестной игры. Глава 44. Целая неделя прошла в относительном спокойствии. Сарев оказывал любую поддержку исследовательской группе, а взамен допускался к общим собраниям и научным спорам. Но главную ценность представляет не это, а расположение окружающих людей. Получение влиятельных и благосклонно настроенных союзников является одной из глобальных задач, которую Сарев поставил перед собой с самого появления в этом мире. Новые социальные связи открывают доступ к интересным знаниям и привилегиям. Например, Куэрместит рассказал, как вступить в закрытый клуб артефакторов, что позволит участвовать в тайных аукционах. Мэтр Бартоломью показал несколько заклятий, изобретенных лично им. Юноша никогда бы не подумал, что маг имеет настолько интересную специализацию. Годдард и Рим многое рассказывали об оружейной часовне и о том, что Сарев потерял, избрав путь мага. На самом деле знания Ганмы юноша считает достаточными на этом этапе. Искусство управления энергией духа строится на одних и тех же законах в любых странах. И уже на каркас фундаментальных законов адепты натягивают оболочку секретных техник каждой школы. Вскоре приходит последний день экспедиции. Авантюрист отказывается от компании Рим с Годдардом и отклоняет предложение мэтра Бартоломью. В порт Айзервиц Сарев хочет вернуться в одиночку по двум причинам. Во-первых, голод стал довольно сильным. Сарев не решался уходить на охоту за кровью во время экспедиции. А во-вторых, епископ вряд ли захочет ждать долго, откладывать визит нельзя. Поэтому Сарев пойдет напрямую к его загородному имению. Юноша вышел глубоко ночью и растворился в темноте близлежащих холмов и рек. Давно уже не охотился на дичь для пропитания, но сложнее от этого процесс не стал. Как и всегда, нужно лишь внимательно следить за окружающим пространством, чтобы не попасться на глаза случайному свидетелю. С магией охота становится даже еще проще, поэтому уже через час Сарев настигает олененка, отбившегося от родителей. Такой добычи будет достаточно, чтобы утолить голод. Следующий прием пищи должен будет ждать уже в лабораториях мэтра Вильгельма. Почти полностью опустошив тело животного, Сарев закопал труп поглубже, замел следы и только тогда отправился в сторону округа Солнечного Синода. На рассвете уже пересек границу округа, прием крови после сильного голода дал слишком большой прилив бодрости, так что юноша не удержался от бега. Трехчасового марш-броска будто бы не было, Сарев легко прыгает по камням горной гряды, за которой открывается долина столичного округа. Сарев намеренно отказался от тракта, чтобы срезать добрую половину пути. Бег с горы оказался еще быстрее, так что очень скоро авантюрист оказывается в сосновом лесу. По указаниям из приглашения родовое поместье Викар расположено в 10 километрах от порта Айзервица, если идти на юго-запад. Придется еще немало пройти, но к полудню авантюрист планирует быть на месте. В письме не было указано точное время, когда он может быть принят епископом. Как бы ни оказалось, что Элдрик Викар в этот день будет где-нибудь в другом месте. Епископу, конечно, не требуется постоянно перемещаться по королевству, всю организационную работу может проводить прямо в поместье и оттуда рассылать указания. Как знает Сарев, епископ иногда приезжает на заседание Королевского совета, но чаще всего делегирует эту задачу кому-нибудь другому из высшего духовенства. Прямо как архимаг скинул все на мэтра Гемлирика, рассуждает Сарев, идя по проселочной дороге. Конечно, еще епископ может проводить жреческие богослужения во время главных праздников, но сегодня таковых быть не должно. Как и предполагал юноша, дома Сакпирита показались в полдень. Даже погода улучшилась, и сквозь прорехи туч падает солнечный свет. Студент Фернанто Кула даже не знает, влияние ли это городка. Сакпирит – священное поселение с двумя самыми древними храмами бога солнца. Многие паломники приходят сюда издалека, чтобы получить благословение или божественный знак на мучающий вопрос. Сарев не знает, как много людей получают от Герана реальную помощь, но признает священность места. На улицах города кожа будто горит из-за вездесущей силы солнца. К счастью, со стороны состояние Сарефа незаметно, но вот внутренние ощущения довольно неприятные. А вот за городом на склоне холма раскинулось большое каменное здание. Днем без труда можно увидеть архитектурные изыски на колоннах и балконах. Белый мрамор и алую черепицу. Главный трехэтажный дом окружен десятком зданий поменьше, где живут жрецы, слуги и инквизиторы. Однако сразу Сарев туда не направился, а спрятался в кустах у реки. Раз он не может отказаться от приглашения, то войти туда нужно подготовившись. Одежду и волосы юноша привел в порядок еще в лагере экспедиции. Сейчас вампир дует себе на руки и ноги, так работает магия, скрывающая ауру. Конечно, она не полностью заглушается, это будет очень подозрительно, но если вдруг маска друида-предателя не справится, то тушение пламени души скроет сущность от невнимательных взглядов. Жаль, что постоянно заклятие нельзя использовать. После еще некоторых приготовлений Сарев направляется прямо к парадному входу на территорию поместья. Разумеется, его сразу останавливает у ворот отряд инквизиторов. Приглашение было проверено очень тщательно, после чего юношу проводят внутрь в сопровождении трех воинов. Епископа неплохо охраняют, Сарев прикидывает возможности потенциального убийцы, оглядывая стражников и защитные обереги на воротах. Гостя проводили до гостевого дома, где оставили минут на 40. Епископ явно не намерен сразу же принимать приглашенного или же просто занят другими делами. Авантюрист скучающе смотрит перед собой и начинает мысленно повторять основные константы и формулы для магических способов контроля массы. Кажется, что о нем забыли, ведь прошел уже час. Когда Сарев в алфавитном порядке дошел Рикстраудов в перечислении монстров по классификации Анахера Набанта, дверь наконец открылась. Юноша ожидал увидеть жреца или инквизитора, что проведет к Элдрику Викар, но оказалось, что встречать пришла Элизабет Викар. По ее лицу и дыханию можно сказать, что девушка сюда бежала. Вряд ли из самого порта Айзервица, скорее всего тоже находилась в поместье. «Сарев, почему ты не предупредил, что приедешь сегодня?» Элизабет торопливо подходит ближе. «Привет, извини, у меня не было возможности как-либо предупредить. Епископ в поместье, или я зря пришел?» Сарев сдержанно приветствует девушку. «Да, отец здесь». Девушка тоже возвращается к спокойному присутствию. «Я как раз должна проводить тебя. Вот как, благодарю. Хотя тебе, наверное, не стоило так утруждаться». Сарев идет следом по направлению к главному дому поместья. «Встречать важных гостей – обязанность старшего сына или дочери», поясняет девушка. «Вряд ли я вхожу в категорию таких гостей», виновато улыбается Сарев. «Ну, решение об этом оставь нам. Если бы мне сразу передали весть о твоем приходе, я бы...» «Хорошо, оставим тему». Сарев приподнимает руку. «Кстати, отлично выглядишь. Белые и синие цвета подходят тебе так же хорошо, как и черная ученическая мантия. Правда, я взяла первые попавшиеся». Элизабет даже остановилась и обернулась, будто бы захотела показаться со всех сторон. «Или ты вновь хочешь надо мной подшутить?» «Ни в коем случае», отмахивается Сарев. «Благодарю». Девушка быстро отворачивается и ускоряет шаг. Из уст наставника Сарев помнит самые распространенные светские ритуалы аристократии. Из них комплименты являются самыми часто используемыми, даже если говорящий не вкладывает в слова ни грамма искренности. Особым шиком считаются двусмысленные комплименты с целью подколоть человека, с которым не самые лучшие отношения. «Как, кстати, твое состояние?» — спрашивает Сарев уже внутри богатого дома. «Поговорим об этом после встречи с отцом. Пожалуйста, не покидай поместье сразу». Элизабет останавливается у двери в комнату. «Я с тобой не пойду». Инквизитор, стоящий рядом, кивает и распахивает половинку дверей. Сарефу остается согласиться, хоть и намеревался бежать отсюда, как только выпадет возможность. Юноша проходит внутрь рабочего кабинета и слышит закрытие двери за собой. Просторная комната отделана черным деревом, а вот стены украшены плиткой с картинами религиозного содержания. За рабочим столом никого нет, а за столиком рядом с окном два кресла из трех уже заняты. Сарев подходит ближе и припадает на одно колено. «Ваше Преосвященство, я прибыл по вашему приглашению. Прошу простить за то, что экспедиция затянулась на такое долгое время. Присаживайся в кресло», — просто отвечает Элдрик Викар. Сейчас на нем обычная жреческая мантия без серьезных изысков. Сарев подходит к креслу и перед тем, как сесть, представляется третьему участнику. «Здравствуйте, меня зовут Сарев. Я авантюрист и студент Фернанта Кула. Я знаю, звонкий голос сильно отличается от сдержанного тона епископа. Скорее мне нужно представиться». Русоволосый человек в черном сюртуке встает с кресла. Он выглядит довольно молодо для занимаемого статуса, но Сарев знает, что внешность бывает очень обманчива, особенно в мире, где некоторые могут жить тысячелетиями. В чертах лица, позе и спокойном взгляде все говорит о непоколебимой уверенности. Как правило, такая уверенность имеет под собой основания. «Нет, мэтр, я узнал вас сразу по рассказам моего наставника». Юноша делает низкий поклон. «Неужели мэтр Вильгельм описал меня настолько хорошо, вдруг спутал с кем-то другим?» — улыбается маг. «Кто-то другой вряд ли бы тут сидел», — честно отвечает Сарев. Ответ вызывает улыбку даже у епископа. «Твоя правда. Увидимся в академии». Чародей хлопает студента по плечу и направляется к выходу. «Не буду вам мешать, был рад встретиться», — прощается Элдрик Викар. «Продолжим наш разговор в столице». Сарев тем временем садится рядом в ожидании слов епископа. По пути сюда он придумал разные варианты того, о чем епископ хочет поговорить, но узнать правду сможет только сейчас. «Как прошла экспедиция?» «Я слышал, вы столкнулись с сильным призраком». «Да, к счастью, никто не пострадал», — а помощь жрецов помогла закончить изучение места, отвечает Сарев. Надеюсь, что моя библиотека очень скоро пополнится новой книгой мэтра Бартоломью. За спиной Элдрика Сарев действительно видит многочисленные книжные полки. Я тоже прочту с интересом, хотя многое уже узнал от него. Мэтр Бартоломью сказал, что в книгу войдет описание целой дюжины экспедиций, причем некоторые из них были чуть ли не на краю света. Сарев поддерживает разговор. Теперь мое любопытство еще сильнее, задумчиво произносит епископ. Но поговорить я хотел вовсе не об этом, а о сложившейся ситуации. Я слушаю, ваше преосвященство. Разумеется, тема разговора не могла быть другой. Глава 45. Епископ решает сразу взять быка за рога очевидным вопросом. Откуда у тебя появилось новорожденное сердце стихии? Получил в королевской сокровищнице за победу на турнире. Я маг-археолог, поэтому сумел вернуть сердце в то состояние, которое было очень много лет назад. Здесь Сарев не имеет причин что-то утаивать. Вот как, удивительные возможности. Ты обратил энтропию предметов вспять? Епископ показывает удивительную осведомленность о магической стороне вопроса. Можно сказать и так, но моя специализация помогает манипулировать хаосом даже без оглядки на направление энтропии. Правда, я больше практиковался именно в возврате объекта в прежнее состояние. То есть маг-археолог может наоборот усилить энтропию? Элдрик Викар задумчиво смотрит на собеседника. Да, ваше преосвященство, это базис для боевой магии хаоса. Сарев мысленно строит догадки о том, почему епископу интересно именно это. Ему нужна помощь мага-археолога? Ясно. Теперь мне понятно, как такой предмет всплыл без каких-либо намеков. Когда я старался найти что-то подобное, то ничего лучше самоцвета Митмола не было, а у меня очень хороша сеть осведомителей. С этим Сарев поспорить не может, вера в Бога Солнца является единственной официальной религией Монарии. Почти все население королевства исповедует заповеди Герна, поэтому епископ может быть в курсе событий даже деревень на краю страны. Главное, чтобы там был храм. Свое любопытство я удовлетворил, спасибо. Эдлрик почти не меняет положение тела или громкость голоса. Надеюсь, мой подарок помог вашей дочери. Юноша пытается опосредованно задать интересующий вопрос. А да, мы сразу приступили к работе. За последнюю неделю Элизабет ни разу не погрузилась в кошмар. Ее ждет полное исцеление в течение месяца. И, как я говорил при нашей прошлой встрече, это достойно награды. Взгляд епископа до этого блуждал по стенам, но теперь не отрывается от собеседника. «Я не рассчитывал на награду», — отвечает вампир. «Но если и попрошу, то она может оказаться довольно обременительной для вас. Озвучь, пожалуйста. Мой подарок доставил неудобства незадолго до свадьбы вашей дочери и принца Фреда. Я слышал, что брак был отменен, и боюсь, что мог послужить для этого поводом. Даже если у вас нет претензий на этот счет, то они могут быть у стороны жениха», — начинает объяснение Сарев. Но вот Элдрик Викар останавливает жестом, он сразу уловил суть. Элизабет была против брака, и как только он стал необязательным, то попросила расторгнуть союз. «Моя дочь счастлива и выздоровеет, так что наш род только в плюсе. Но принцу Фреду такое не понравилось, поэтому ты просишь моего покровительства?» «Да, ваше преосвященство, его высочество не особо любим королем, как я слышал, но к нему он прислушается, что бы я ни сказал или не сделал. Я нахожусь в уязвимом положении, так как не имею статуса и власти, чтобы говорить с принцем на равных, а уж про короля тем более говорить нечего. Ты прав. Хорошо, я решу этот вопрос напрямую с его величеством королем. У меня есть рычаги для давления, а также несколько ценных подарков. Но ты должен понимать, что принц Фрат может попытаться отомстить неофициально. Убийца или яд, в наши времена это популярные методы. С этим я справлюсь самостоятельно. Мне лишь нужна защита от клеветы, продажных судей и задействования любого другого административного ресурса против себя. Я согласен, только будь добр, не злоупотребляй моим покровительством в других делах. На этом епископ отпускает Сарефа, и тот еле заметно выдыхает за дверьми. Прошло не так уж плохо. Сарев, о чем вы говорили? Элизабет будто не отходила далеко от кабинета. Твой отец расспросил меня о появлении сердца стихии, а также я заручился его поддержкой на случай возможной мести со стороны принца. Сарев коротко пересказывает содержание беседы. Так вот как ты достал сердце стихии. Насчет принца Фреда можешь не волноваться. Я не позволю ему творить, что вздумается. Девушка выглядит очень серьезной. Хм, что-то в ней изменилось, Сареф внимательно смотрит на собеседницу. «Что-то не так?» Элизабет замечает молчаливый интерес. «Мне просто кажется, что в тебе что-то поменялось с нашей последней встречи». Юноша отвечает честно. «Ты все-таки заметил?» Смеется девушка. Целители отмечают, что лечение видно невооруженным взглядом. «Моя кожа приобретает более темный оттенок». «Точно. В тучах появился просвет, через который прорвались солнечные лучи. Теперь разница стала заметна сразу. Во время первой встречи на вступительном экзамене в магическую академию Сарефу показалось, что Элизабет – альбинос. Сейчас же ее кожа гораздо ближе к привычному оттенку с нормальным содержанием меланина. Выходит, ментальный шторм вдобавок оказывал влияние на состояние организма? Да, теперь я вижу. Странно, но твои глаза тоже меняют цвет». Сареф замечает еще одну деталь. «У меня от рождения были голубые глаза, но потом потеряли цвет. Похоже, и он возвращается». Пожимает плечами девушка. «Здорово, я даже предположить не мог такого». Элизабет останавливается около искусственного пруда, по которому грациозно плавают утки и лебеди. «Я хочу тебя отблагодарить как следует. Ты очень быстро исчез из города, так что встретиться с тобой я не смогла». Кажется, что девушка очень смущена. «Большое тебе спасибо за подарок и возможность избрать жизненный путь самостоятельно. Мое состояние стабильно и только улучшается». Собеседница делает слишком низкий поклон, чем положено по местному этикету. В обычной ситуации Элизабет должна быть крестьянкой, а Сареф – министром или герцогом, чтобы получить такой поклон. Сейчас же Элизабет явно пытается продемонстрировать безграничную благодарность. «Я рад, что все закончилось так. Ну все, встань». Сареф ловит себя на мысли, что довольно неловко получать почтение. «Особенно, если ты на самом деле не планировал помогать именно так». Элизабет распрямляется и словно не знает, о чем говорить дальше. «У вас тут красиво. Ты часто приезжаешь сюда?» Юноша меняет тему. «После поступления в академию приезжала очень редко, но до завершения лечения буду оставаться тут, наверное. Так что у тебя есть все возможности, чтобы обогнать меня по учебе. Не думаю, что получится. Заниматься самообразованием тебе ничего не мешает». Сареф понимает, что и самому придется поднажать из-за пропущенных занятий. «Посмотрим на следующие аттестации, кто лучше справится». Улыбается Элизабет. «Но я хочу еще кое-что спросить. Ты действительно все это организовал именно так, как рассказал?» «Пойму, если ты не захочешь отвечать. Я не настолько хороший человек, как может показаться», отвечает Сареф на неудобный вопрос. «Раскрывать то, что изначально сердце стихии готовил для себя, не очень хочется, но и ложь большой выгоды не принесет. Будем считать, что ты победила в соревновании». «В каком соревновании?» Девушка хмурится в попытке вспомнить. «Ну как же, в Абертраме мы заключили пари. Ты с Эллен против меня. Проигравший что-то дарит победителю. Мне нужно будет еще что-то подарить Эллен». «Ах, я думала, это было шуточное состязание». Элизабет соединяет руки в беззвучном хлопке. «Но как определить, кто из нас разгадал загадку дракона?» «Так и было. Конечно, с такой формулировкой выявить победителя трудно. Но твой вклад был больше. Пока я ползал по кустам, ты организовала эвакуацию жителей. После ты взяла инициативу и заставила магов и мастеров духа работать сообща. Именно твоя магия помогла оглушить дракона, а после позволила провернуть трюк с поджиганием газа в легких дракона. Так что ваша команда победила», подводит итог Сареф. Вот только голова у Элизабет работает ничуть не хуже, поэтому Сарефу не удалось лестью уйти от ответа. «Возможно и так, но это все проистекает из твоих решений и действий. Ты попросил меня сопровождать селян. Ты смог каким-то образом задержать дракона. Ты послал за мной и через авантюристов передал мне план с тремя холмами. И именно ты в критический момент придумал план по взрыву дракона и осуществил его финальную часть». Теперь Элизабет загибает пальцы. «Я не знаю, что произошло после того, как я потеряла сознание, но уверена, что ты снова сыграл в этом какую-то роль. Поэтому считаю, что победителем должен быть ты. Ну все, тогда возвращай мне сердце стихии», несерьезно отвечает Сареф, пытаясь отшутиться. «Нет, не отдам». Элизабет неожиданно показывает язык, а из кармана достает палочку. К счастью, решила не продолжать этот разговор. «Ты придала сердцу стихии такую форму», вампир смотрит на палочку длиной примерно в 30 сантиметров. Предыдущий владелец использовал форму среднего по размерам жезла, но Элизабет решила ограничиться чем-то более компактным. Можно даже сказать, чем-то более миниатюрным. Палочка вполне подходит для женской руки. Предмет стал темнее, а прожилки теперь проходят от основания до кончика. Ага, нравится, в Петровитте это сейчас популярнее жезлов и посохов. Очень удобно носить с собой. Сарев помнит, что Петровитта – столица островного государства на северо-востоке от Манарии. Если в Манарии различные силы и фракции находятся в равновесии, то там пришли к магократии. Той страной руководит Совет Верховных Магов, а магическое образование – одно из самых лучших в мире. Согласен, управляться волшебной палочкой куда сподручнее, но в случае чего ей не получится ударить по голове. Все-таки посохи были самыми древними атрибутами волшебников не просто так. На посох всегда можно опереться при резкой потере сил после заклятия, а в случае рукопашного боя бить им врага. До сих пор существуют комплексы заклятий для магов, специализирующихся на ближнем бое при помощи посохов. Надеюсь, мне не придется использовать его по такому назначению. Смеется Элизабет. Кстати, может, останешься на ночь в поместье? Я обо всем позабочусь. Вынужден отказаться. Хочу сегодня быть уже в Порт-Айзервице. Надо бы заглянуть к Эллин. С ней я тоже попрощаться не успел, когда отправлялся в соседний округ. Вот как, сдержанно кивает девушка. Понимаю, тогда давай я хоть покажу Сакпирит. Там есть несколько интересных мест. Хорошо, веди. Сарефу остается лишь согласиться. Все равно идти через городок. Глава 46. Под вечер того же дня Сареф возвращается в столицу королевства и магическую академию. Во время путешествия погода вновь ухудшилась до такой степени, что пошел град. Еще как минимум месяц пройдет перед возвращением привычного тепла. В общежитии Сареф разобрал багаж и переоделся в студенческую форму. Сейчас стоит несколько задач, но самым важным студент считает посещение мэтра Вильгельма. Сареф покидает комнату и направляется на площадь с черными башнями. Знакомый маршрут заканчивается у дверей в лаборатории графа, вот только самого некроманта в них не оказывается. Студент проходит до рабочего кабинета и стучится. «Входи!» Доносится из-за двери, но это не голос наставника. Сареф открывает дверь и видит за столом мэтра Вильгельма сегодняшнего гостя епископа. «О, Сареф, я не ожидал, что мы так быстро вновь встретимся». Маг расслабленно сидит в кресле. «Я удивлен не меньше, мэтр. А где мэтр Вильгельм?» Сареф подходит ближе. «Надеялся встретиться с ним». «Вот так совпадение», задумчиво отвечает чародей и встает из-за стола. «Я ведь тоже его искал. Но выяснилось, что он ушел куда-то по делам. Ты не знаешь, где его можно найти?» «Боюсь, что нет, мэтр. Вероятно, отправился домой». Сареф не может придумать, зачем искать мэтра Вильгельма. Причина должна быть слишком срочной, иначе можно было отложить до завтра. «Возможно, нанесу визит. Но, раз мы так встретились, я бы и с тобой хотел поговорить». Собеседник встает напротив юноши. Карие глаза серьезно смотрят на студента. При этом содержание разговора должно остаться в тайне. «Не думаю, что мне стоит доверять какие-то тайны, мэтр». Тут же отказывается Сареф. «Я настаиваю». Волшебнику напротив явно чихать на отказ. «Это напрямую связано с тобой. Думаю, ты не захочешь остаться в неведении относительно себя самого. Это как-то связано с ситуацией между родами Айзервиц и Викар». Сарефу кажется, что догадался, но собеседник качает головой. «Нет, Сареф, это касается в первую очередь тебя, во вторую очередь всех нас», — маг говорит загадками. «Вряд ли стал бы делать так, если информация не была бы важной». «Хорошо, мэтр, я слушаю». «Вот и отлично», — начинает объяснение собеседник. Сареф покидает кабинет наставника через полчаса. Уже выходя за дверь, слышит за спиной: «И запомни, Сареф, содержание нашего разговора должно остаться в тайне до самого конца». Вместо ответа юноша делает поклон и закрывает дверь. Юноша не заметил, как дошел до комнаты в общежитии, голова забита мыслями о прошедшем разговоре. Так как уже поздно, в гильдию Сареф не отправился, а просто решил лечь спать пораньше. Со вздохом студент откладывает расписание занятий на этой неделе. Завтра весь день до вечера придется провести за партой. Сареф пробует заснуть, но сон не может победить роящиеся мысли. После долгого ворочания вампир встает с кровати и садится на пол. Дыхательные практики повсеместно применяются в боевых искусствах духа. Это самый естественный контроль тела и течения внутренней энергии. Если взять ее под контроль, то можно оказать влияние на общее состояние организма. Минуты складываются в часы, а Сареф все не меняет положение тела. Все мысли давно изгнаны из сознания, Сейчас медитация погрузила юношу в трансовое состояние. Бесконечный коридор белого пламени проносится вокруг, а над плечами появляются белые искры. Кажется, что еще чуть-чуть и вспыхнет огонь, но вампир берет энергию под контроль и не дает ей вырваться. Огненный коридор сменяется багровым озером, Сарефу кажется, что он падает в него с большой высоты. Вот только достичь дна не получится в любом случае, ведь озеро его не имеет. Спокойные воды моментально гасят возникшие волны, и теперь поверхность вновь похожа на стекло. Адепт духа погружается в толщу вод, а вместе с этим течение энергии в теле максимально замедляется. После ослабевает дыхание, исчезают мысли и гаснет сознательная часть. Это можно назвать сном, вот только глубокая медитация имеет под собой иные процессы, поэтому не может быть заменой сну. Вампир может обходиться без него куда больше, но сейчас этого оказывается достаточно. Распахивает глаза Сарев вполне отдохнувшим, и все благодаря тому, что мысли перестали волновать. Адреналин перестал вырабатываться, а сердечный ритм стал неестественно медленным. Через 10 минут организм после перезагрузки потихоньку возвращается в нормальное состояние, но приятная пустота в мыслях никуда не уходит. Ментальный барьер Сарев поддерживал каждую ночь во время экспедиции, так что на него пока можно не тратить силы. Юноша с трудом разминает затекшие ноги, а после подходит к окну. Час все еще ранний, но небо уже светлеет перед рассветом. До первого занятия еще много времени, поэтому Сарев садится за стол и открывает учебник. Из-за неожиданного участия в экспедиции юноша не успел доделать две работы, сдача которых уже просрочена. Мэтр Вильгельм, конечно, поставил Академию в известность, но это не значит, что Сарев может еще сильнее опоздать. Усидчивость – один из немногих полезных навыков, что пришли с ним в этот мир. В прошлой жизни не был самым успешным в учебе, но всегда оставался на хорошем счету. Если требовалось, мог сидеть сутками напролет, пока не закончит учебный проект или доклад. После такого режима напоминал овоща, поэтому выработал привычку делать все заранее. Рука быстро пишет на пергаменте промежуточное решение для магии ориентирования. Перед Сарефом раскрыто сразу 8 книг, если не считать конспекты лекций. К счастью, к магии можно подходить как к математике, многие законы и переменные пересекаются друг с другом. После Сарев достает чистый лист и расчерчивает угольным карандашом на координатную сетку, а после каждый квадрат делит на 2 треугольника. Если в обычных картах используют лишь меридианы и параллели, то в топографической магии нужно дорисовывать триангулы. В такой форме каждый участок меньше в 2 раза, но вот количество вершин меньше лишь на 1. Изобретатели этого способа считали, что точность такой карты будет выше и не ошиблись. Сарев аккуратно отмечает ориентиры по условиям задания. Достался лесной массив с большой горой посередине. Исторически сложилось, что такие задания повествуют о войне. Сарев командует условным отрядом магов с одной стороны карты, а войска противника прячутся за горой. Сарефу нужно занять правильную позицию для ведения магического боя. Это является первым уровнем в таких задачах.